Здравствуйте, с вами Народное Славянское Радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, Алексей. Мы продолжаем записывать передачи по объединению, и сегодня у нас девятая встреча, девятая тема, которая, это я уже к Александру обращаюсь. Да, которая позволит нам хоть немножко прикоснуться к пониманию того, каким образом сегодняшнее законодательство и потребность нашего объединения все-таки они взаимосвязаны. И как, собственно, можно этим пользоваться для того, чтобы наши взаимодействия в этом направлении были еще и эффективными с учетом современности. Вот об этом бы мы хотели и поговорить. Но смотрите, друзья, вот эти все последние события многих столетий, они каким-то образом вот наложились, я бы так сказал, на наш вот это вот дар русского человека решать свои вопросы самостоятельно в любом наборе, в любом количестве. Если уж совсем припрет, тогда мы объединяемся. Вот. И вот это как бы такая особенность, она с одной стороны потрясающая, интересная, так сказать, позволяет русскому человеку всегда быть самодостаточным, то есть умеющим решать любые проблемы. И для этого у него есть дар, который он внутри себя постоянно имеет. Но вот это же и, к сожалению, привело к тому, что мы стали разобщенными, о чем мы вот в первых передачах с Лешей очень подробно и, так сказать, достаточно убедительно приводили самые разные примеры. И вот смотрите, друзья, что получается. С одной стороны, все обступает нас каждый день с утра до вечера с помощью этих всех зомбоящиков, с помощью этих всех процедур, связанных в разных укладах жизни, и в том числе и в том, что сегодня называется экономикой. Вот. Все это обступает нас таким образом, что мы не только становимся разобщенными, но мы еще и становимся ну, такими, как иногда Леша говорит, терпилами, да, жизнь нас все время ниже опускает, все время вводит нас в состояние, так сказать, такой всепроникающей, ну, я бы сказал, такой организации жизни, которая нас все время делает, так сказать, хуже и в образе жизни, и уровне жизни, и в том, что мы далеко не все можем себе позволить, у нас не хватает времени, нас постоянно обступает страх, и мы постоянно боремся за то, как выжить, и так далее, и так далее. И это с этим таким даровитым народом, как наш. Вот. И мало того, сегодняшняя, так сказать, процедура, которая называется так называемым демократическим обществом, она еще и привела к тому, что наша жизнь обусловлена и как бы прописана многими законами, в том числе и законами, которые, ну, как бы отсутствие которых непозволительно для демократического общества. И вот я просто приведу некоторые, так сказать, цитировать законы, да, которые говорят о том, что, ну, к примеру, третья статья Конституции России или вторая статья в нашей республике, вот, она говорит о том, что единственным источником власти является народ. И народ осуществляет свою власть непосредственно. Понимаете, вот формулировка простая, понятная и ясная. В той же самой Конституции и в третьей, допустим, в нашей республике, и в 12 статье, точно такие же статьи есть и в Российской Конституции, они отчетливо говорят, что заботой государства являются права человека. Неотъемлемое право человека, самого факта рождения, оно им закреплено этим законодательством. И смысл деятельности государства становится в обеспечении прав человека. А наши права, вы знаете, прежде всего, обладать достойной жизнью, то есть быть обеспеченным всем набором социальных, так сказать, обязательств. И это не кто-то нам должен, а мы должны как народ родить об этом, чтобы создавать подобные условия, справедливые для всех. Вот. И смысл деятельности, как я уже сказал, в обеспечении прав человека. Понимаете, какие простые, понятные формулировки. Мало того, в тех же статьях Конституции, и под это есть особые, так сказать, законы, где гарантируется так называемое местное самоуправление. Почему мы говорим об этом? Потому что на местах формируется сообщество людей, на местах формируется взаимодействие. Я же, например, вот или ты, Леша, не поедем же мы, допустим, на Камчатку там организовать какую-то там высадку, ну, какого-то там парка, леса и так далее. Они справляются с этим сам на базе того, какой там народ живет, какие у них привычки, какое мировоззрение, к чему они привыкли, как они в состоянии договариваться и так далее, и так далее. Но вот это наше, так сказать, пренебрежительное отношение к законодательству, оно очень часто, ну, как бы, не, ну, даже мы не знаем о том, что это прописано в законах, наши права, наши возможности. Вот. И вот такая, как бы, ну, я бы сказал, равнодушие к тому, что даже в этом контексте мы можем организовать свою жизнь по тем правам, которые прописаны, и выходить на тот уровень развития, который для нас все-таки будет достойным. Вот это вот такое, ну, равнодушное, пренебрежительное отношение к законодательству, оно как раз и на сегодняшнем этапе и не дает нам возможности, как бы, ну, используя эти инструменты, которые есть и отчетливо прописаны, вершить свои дела, вершить полезные для нашего развития, для наших укладов, для нашей самодостаточности, вот, как мы их понимаем, как мы их видим. И, к сожалению, вот такое наше, ну, отношение ко всем этим вещам, оно приводит к тому, что вся эта братья чиновничья, да, она чувствует свою, как бы, ну, условно говоря, безнаказанность и, самое главное, безответственность. Вот в чем беда, понимаете? Если, как мы с Лешей не раз подчеркивали, в период, так сказать, действия копного права, когда у нас это все было, ну, как бы, как форма жизни, как уклады, когда мы поручали свои дела ведающим, умеющим, мудрым, опытным людям, мало того, мы их постоянно поддерживали в осуществлении наших целей и задач, то сегодня, вот отдавая на откуп таким ребятам, безответственным, да, которые и даже потеряли способность вообще к управлению любых процессов, ну, мы имеем то, что имеем. И все это не просто я пытаюсь там на кого-то там очередной раз поплакаться, покапать, там, кого-то обвинить. Нет, это просто взаимосвязанные вещи. Не понимая, не учитывая это, мы, конечно же, и, как бы, ну, не используя вот эти все инструменты, мы сами же согласны с тем, что вот это вот организовано чужими людьми, не нашими, жизнь для нас, она становится все хуже и хуже и хуже, и мы вроде бы как бы вот, ну, потерпим, ну вот завтра будет, ну вот это. Это у нас, понимаете, складывается такое впечатление, когда вот вчера мы беседовали с друзьями и спрашивают, что делать? Я говорю, ну да, большинство людей полагает так, что, чтобы я им сказал, вот иди сейчас во двор, копай яму, вот, а завтра придет старик Хоттабыч, посадит там дерево, и на этом дереве будет расти все, что тебе надо. Вот так мы полагаем очень часто, что жизнь наша вот должна таким образом строиться. Она не бывает, к сожалению, она зависит от вклада каждого из нас. И вот в этом контексте, вот, ну, к примеру, вернемся, так сказать, к тому, что позволяет сегодняшнее законодательство, кроме того, что я процитировал некоторые, так сказать, положения Конституции, закону, ну, закон о местном самоуправлении, предположим. Это единственный закон, который позволяет нам самоорганизоваться на тех местах, где мы живем, и ими же пользоваться. Вот смотрите. Ну, допустим, есть такое движение ТОСов, да, территориальная общественная самоорганизация, да, самоуправление. И есть прямое, так сказать, самоуправление, которое достаточно легко получается, так сказать, в малых поселках, на малых, так сказать, территориях, где немного людей живут. Вот. Но это же, эти же принципы можно и объединяться, и, так сказать, и в городах, и в других, так сказать, территориях, где достаточно много людей. Вот смотрите, вот к примеру, уже много фактов, которые вот люди приходят, да, собирают сход, собрание, и выносят на это собрание вопрос о своих каких-то местных проблемах. Да? Ну, допустим, там дорогу построить, там газопровод провести, отремонтировать, там, допустим, школу, там, или еще какой-то объект, который, или дворец культуры общей для всех. Вот. И занесенное в протокол собрания, это является уже законодательным, на месте законодательным основанием для его исполнения. Вот. Вот, к примеру, сегодня поднимается такая модная тема, и вот буквально там пару-тройку дней назад я слышал от Мишустина точно такое же заявление о том, что целевое бюджетирование. То есть в бюджет закладываются специальные цели на местах, которые люди видят для того, чтобы их осуществить. Вот. И это уже, как говорится, ну, отработано не однажды, и этим можно пользоваться, и много-много опыта по стране, где есть достигнутый результат вот в этом контексте. И это все позволяет закон. А теперь смотрите, друзья, построить дорогу – это одно, а создать условия справедливые, допустим, для возрастания нашего, так сказать, хозяйства. Не того, чтобы мы мучились все поодиночке, в отдельности, а создать такие условия, которые бы для всех были. Когда мы создаем, так сказать, то, что называется обсчет своей территории большой, где мы все живем, да, и мы выстраиваем все наши потребности и осуществление этих потребностей, не просто покушать, поспать там и кайф поймать, нет, а именно в развитии, о чем мы не раз говорили. Вот, вот эти все потребности, дать задание власти о том, чтобы она разработала программу развития, которая вот это все будет учитывать и использовать, так сказать, те средства, которых сегодня валом, вот, и они, так сказать, ну, мягко говоря, ни черта не делают, да, это же точно такой же, так сказать, момент, как и те, которые я только что перечислил. Кто нам не дает это делать? Только мы сами вот это вот не смотрим. Да, бумага, да, законы, да, ну их нафиг. Вот. Вот эти все вещи, они как раз и дают нам возможность все это использовать. Вот. Для того, чтобы как бы ладить свою жизнь на местах в более, так сказать, достойном формате, который все обеспечивает нас. Вот, Леш, что бы ты вот в контексте вот того, что я сейчас сказал, добавил бы с точки зрения своего видения, своего опыта, своих постоянных, очень многих встреч с людьми. Угу. Как, на твой взгляд, что здесь? Ну, если смотреть по плану задуманной передачи, то первый пункт у нас – почему мы не изучаем сегодняшние законы? И вот как раз здесь ответ-то очевиден. Для тех, кто уже так понял, как устроено общество, как устроен человек – с точки зрения психики, с точки зрения душевного, духовного существа развития. Ну, в общем-то, уровень, где он сейчас находится. И вот, исходя из этого, наверное, ответ будет достаточно простой. Не изучают законы те, которые живут сегодняшним днем, которые себя считают великими, крутыми и так далее. То бишь, их жизнь подчинена одному – деянию сейчас и здесь, и в лучшем случае мысли о завтрашнем дне. Но если я такой крутой, то зачем мне какие-то там законы? И так справлюсь. И у них все время откладывается на завтра что-либо. Ну да, хорошо бы, конечно, законы знать. Ну, это так, завтра, завтра. Сейчас некогда, сейчас надо решить проблему вот здесь, которые здесь вот возникают, ну и так далее. А есть те даже, которые не задумываются о том, что надо изучать законы, потому что они даже о законах не слышали. Но они же сами себе закон. Ну, вот они сами себе закон. Чего там какие-то другие эти законы? Ну, зачем? Вот я сам крутой. Поэтому первая социальная группа людей в своем развитии, либо те, которые предназначены быть в этой социальной группе, но вот такие у них мировоззрения, вот такой у них уклад, либо те, которые затормозились в первой социальной группе, они вот мыслят так. Я сам себе закон, поэтому что хочу, то и ворочу. Я сам крутой, я сам жрец, волк, я сам президент и прочее, прочее. Поэтому никаких законов для меня не существует. И только тогда, когда его резко обламывают граждане из полиции, когда он мордой в асфальт оказывается за какое-то деяние, и потом сидит у следователя с разбитыми губами, ему там что-то какие-то статьи читают, он не понимает, а что это за статьи такие? А что, так надо было делать? Да, так нельзя было делать? Вот такая проблема у людей, которые живут в современном обществе, в большинстве своем. Мы просто-напросто, полагаясь на свою самозначимость, самонадеянность, не пытаемся задуматься о том, а как устроено вообще вот вокруг нас что-то, даже если что-то нам это не нравится. Но мы же должны понять, почему это все так сделано, это что там происходит-то. Но не доходит до нас, что это надо изучить. Ну а те, которые уже как-то столкнулись с тем, что законы есть, на них не хватает времени, потому что проблемы, которые сейчас возникают, они намного важнее, на их взгляд, нежели чем решение законов и изучение законов. Так что вот первая социальная группа законами никогда не занимается из-за самонадеянности и из-за того, что много времени уходит на всякую возню и решение тех вопросов, в которые перед ними поставила жизнь, либо самые, те же самые законы. А те, которые во второй группе, они изучают законы достаточно простые, те, которые позволяют решить проблемы уже их семьи, может быть, но там начали всех прививать ни с того ни с сего. А папа или мама считают, что прививки надо вот отложить и надо в них разобраться, прежде чем там ребенку что-то будут тыкать. Поэтому они изучают закон о прививках. А что это такое? Это обязательное, либо это все-таки рекомендательное? Если они в законе видят рекомендательное, они тогда скажут: так, стоп, ребят, без меня ничего не делайте. Но это вот уровень закона такой простой, взаимодействие с представителями низшего уровня властей, либо исполнителями от властей. Те, которые поднимаются еще выше, у них ответственность за большие коллективы, за что-то еще. Вот тут они вынуждены изучать законы, либо хотя бы касаться, либо хотя бы приглашать себе какого-нибудь консультанта, которого они наймут, либо там общине он, либо как директор он его пригласит, для того, чтобы тот растолковал, что, слушай, уважаемый директор, либо уважаемый председатель, вот тут такая-то фигня, вот если не будешь делать, будет проблема у тебя. Тут у тебя налоги сразу прибегут, тут тебя сразу дяденьки проверяющие придут. В общем, нахлобучат тебя по полной программе, предприятие будет закрыто, либо община ваша разлетится, либо вашу общину снесут с бульдозера. Вот в этом случае тогда те, кто отвечает за что-то серьезное, они вынуждены изучать законы. Ну, естественно, те, которые без принудилова живут, а понимают этот мир целиком, они всегда пытаются понять, так, что происходит с точки зрения человеческого уровня, с точки зрения животного начала, с точки зрения сердечного, с точки зрения там, высшего, разумности, и что происходит среди людей, которые окружают, как это все устроено. И если мы понимаем, как это устроено, мы тогда понимаем, как что-то исправить, кого куда послать, как с кем-то взаимодействовать и так далее. То есть, вот, исходя из разных уровней бытия, каждый человек, находящийся на своем уровне, воспринимает законы как существующие и что можно поправить, либо не воспринимает их вообще. И потом встречает на своей жизни огромные серьезные проблемы. И вот тут как раз можно перейти к теме, которую ты уже затронул. Что дает изучение законов? То есть, для чего нам изучать? И сразу, чтобы уже, поскольку ты уже затронул это, что это решает то-то все, я себе сразу скажу, что изучение законов может исходить из нескольких направлений. Опять же, вот отталкиваясь от того, что в первой части я сказал. Первое. Это как сделать так, чтобы ко мне не пришли и меня не взяли за мягкие теплые места. И чтобы потом мне было не очень горько от этой жизни. А чтобы жизнь была в сладости, исходя из того, что есть. Второй уровень. Как можно сделать так, чтобы не только взяли за места, а так, чтобы еще и улучшить что-то. Третий. Как сделать так, чтобы не просто улучшить, а чтобы это было хорошо для всех, чтобы подтянуть. И четвертый уровень. Чтобы это было хорошо для всех, и чтобы то, что нам мешает в законе, через закон, например, и поправить, учитывая то, что нас уже много. Вот что нам дает изучение законов. Хорошо, здорово. Ты еще раз подчеркнул, как бы на разном уровне, так сказать, нашего общества можно, так сказать, понимать эти все взаимосвязи и пользовать их. Но смотрите, друзья, один из элементов сегодняшнего законодательства или так называемой демократии, да, или то, что у нас все-таки было раньше копным правом, да, когда именно ответственные мужи, вот, и становились теми самыми, так сказать, выразителями нашей воли, как народа, источника власти, подчеркиваю. Вот. И вот такая система, она позволяла эффективно решать любые вопросы. А сегодня система, с которой мы так условно говоря согласились, это выборная система, которая, так сказать, является как бы вот проводником нашей воли, наших целей, задач, которым мы доверяем это все довести до конкретных результатов. А на деле получается, что вся эта система организована на так называемом партийном представительстве, да, она, к сожалению, занимается совершенно не теми делами. Когда вместо того, чтобы, допустим, организовать таким образом условия хозяйствования, которые будут справедливы для всех, вот, эти самые партии начинают быть выразителем какой-то воли, так сказать, олигархического клана, вот, который подкармливает их. Ну, я уже приводил примеры, как было на Украине, что голосование в Думе, вернее, в Раде Верховной, стоит 10 тысяч долларов. Или как наши чиновники за 100 тысяч долларов могли, так сказать, опустить почти целые отрасли только для того, чтобы кому-то использовать, допустим, эту страну как очередной рынок. Вот когда мы понимаем, что это недопустимо для наших целей и задач, для нашей самодостаточности, для нашего развития как народа, то мы обязаны, друзья, мы просто обязаны, так сказать, выводить вот в эти органы представительной, исполнительной власти только тех людей, которые мы реально знаем, которые здесь, на местах, на деле показали, что такое, так сказать, правильное отношение к себе, к людям, к семье, на опыте достигнутом. Вот это все и является эффективным, так сказать, методом того, как строить жизнь. И это на местах очень-очень хорошо видно. Когда мы таких людей выдвигаем, но мало того, еще даем им депутатский наказ, вот, для того, чтобы это все осуществлялось, наши цели и задачи, которые мы прописали в этом наказе, он обязан это осуществлять, обязан это делать. И не дай бог, так сказать, попустил и, так сказать, поддался, так сказать, на влияние других, так сказать, систем, не наших, не народа, которые здесь живут. Сразу же его снимать, понимаете? Вот это преодоление вот этой инерции того, что сложилось, и возврат вот к этому, к нашему исконному способу выдвижения в представительские органы власти своих людей, проверенных на местах, временем, опытом, мудростью, умением ладить и так далее, и так далее. Вот только эти люди и являются выразителем народа. Это не, так сказать, партийная трескотня во время выборов, которые они же очень хорошо изучают, как бы, наши ожидания. Ну хорошо, вы хотите это, мы вам пообещаем, обязательно пообещаем. И вы поведетесь на эти обещания, ну он же сказал, ну он же так красноречиво, то еще пару анекдотов рассказал, ну не дядька, а просто песня. Вот. И опять происходит то же самое. Вот эту тенденцию надо переламывать, друзья, потому что пока что она приводит к тому, что наш народ просто теряет и свое пространство, и свою жизненную, так сказать, силу, и вообще умение, так сказать, по-другому смотреть на эти вещи. Это недопустимо для нашего великого народа, и уж тем более того просто потрясающего подвига наших предков, вот, которые оставили нам и эту страну огромную, и эти ресурсы, и культуру, и все остальное. Это очень и очень важно для нас, чтобы мы это все понимали и начинали, так сказать, формировать так называемые органы власти и структуры представительской власти из наших людей, проверенных, и им давать обязательно такие наказы, которые были в русле наших целей и задач. Вот. И обязательно поддерживать, контролировать, спрашивать. Иначе толку не будет. Ну вот смотрите, друзья, одним из инструментов того, о чем мы вот сегодня говорим, как бы законодательных, так сказать, вот этих прав нашего человека, является то, что называется местное самоуправление. Вот смотрите, опять же, я вот приведу, так сказать, цитату из нашего закона о местном самоуправлении, 6-я статья. Там прямо так и написано. Первичным субъектом власти на местах является территориальная община. Точка. Первичный субъект власти. Это тот, кто всем дает задание. Вот. Просто вот, ну, как бы приведу несколько примеров. Вот было в городе Славянске, да, когда вот еще до всех этих событий 2014 года, у нас тут, по сути дела, очень сильно процветало под, я бы сказал так, под крышей той же самой полиции, да, которая получала мзду за эту крышу, так называемую, да, вот это процветала вся эта наркомания, алкоголизм, вот эта вся братья, которая, так сказать, формировала вот эти все сети, это все даже помогало, так сказать, осуществлению всех контрабандных, так сказать, каналов и так далее, и так далее. Вот когда народ это понял, вот таким же собранием территориальной общины было принято решение о учредительстве своей народной милиции. Вот прямо в городе, город Славянск конкретно называют, Донецкой области. Вот. И буквально там за короткий исторический период, да, где-то там, ну, за три там, месяца, полгода максимум, навели порядок просто потрясающе. Вообще перестала быть вся эта братва, эти шприцы, эти алкаши, это все вот это вот. Просто вычищено было из города. Вот она, добрая воля народа, который может этим управлять. Понимаете? Вот еще раз цитирую. Первичным субъектом власти является территориальная община. Вот. А что такое община по той же первой статье этого же закона? Община территориальная – это жители территории города, поселка, там, деревни там, и так далее, и так далее. Все просто и понятно. Вот когда мы вот эти все вещи, так сказать, начинаем осознавать, использовать, да, вот, то мы же в конце концов, и прозревая в этом своем опыте, вот, погружаясь в него, делая общие дела, получая какой-то результат, мы начинаем все шире и шире видеть и уже формировать свои цели и задачи немножко побольше, чем просто живот набить, да. К примеру, допустим, создание территории, которая была, работала по справедливым укладам, которая бы имела устойчивость в своем, допустим, хозяйствовании. Как это все ладить, как это все сделать? И в опыте наших предков это очень хорошо отработано. И сегодня достаточно много всякого рода программ и проектов, которые позволяют это делать. Кто нам мешает собраться? Вот тут немножко поварить, подумать и отчетливо сформулировать эти все вещи, принять, как, так сказать, наше местное решение, оформить его с точки зрения вот этих законов о местном самоуправлении и дать задание исполнительной власти. Понимаете? Она исполняет волю народа, которая закреплена в той же самой третьей статье Конституции. Первичным источником власти является народ, и народ осуществляет свою власть непосредственно. Вот когда вы это начинаете понимать, вот из своего опыта, друзья, говорю, что поначалу, ну, сегодняшняя так называемая власть, да, которая не власть, а органы какого-то там самоуправления или исполнительные органы, то есть самой власти, которой является народ. Вот, они начинают оспаривать вот эти вещи, да, ну, пытаться доказать, что вы тут никто, а мы тут решаем, что, чего, как. И когда вот начинаешь просто им вот пальцем или носом тыкать, вот то, что ты говоришь, вот это прописано в такой-то статье, и цитируешь, в такой-то статье Конституции. Конституция является основным законом. Вот, ее никакой закон переплюнуть не может. Вот здесь написано, вот здесь написано. А ты что призван здесь делать? Блюсти закон. И только это. Вот когда с ними таким языком говоришь, они идут на попятную. Они понимают, что так просто тут не отделаешься, да? Вот, если мы все вместе вот стоим за вот эти, так сказать, вещи, то мы начинаем реально добиваться того, что нам положено, то, что осуществляет наши права как человек с большой буквы. Понимаете? Человек – это прежде всего потрясающая возможность на всех уровнях расти в человека-творца. Вот какая жизнь у нас становится, если мы используем вот эти все вещи, которые мы сегодня с Лешей проясняем вот в этой нашей передаче. Что бы тут еще добавилось? Много ты интересного, что сказал, и примеры хорошие привел. Я тоже пример приведу такой, что, вот, например, человек останавливает из-за того, что он идет без маски, либо без перчаток. И начинают ему втирать то, что это вот незаконно, ты должен надеть, не оденешь, штраф будет, ну и так далее. Ну, есть вариант, когда кто-то оденет, а есть вариант, когда кто-то начинает сопротивляться. Сопротивляется кому? Сопротивляется исполнителям. Это простые исполнители, которым платят деньги. И поэтому он понимает, если он не исполнит, он денег не получит. Ну, зарплату не получит элементарно. И поэтому борьба с такими исполнителями не всегда заканчивается удачей для того, кто им пытается возразить. Это вот уровень такой простой. Я и хожу, снимаю видеоролики о том, как я сражаюсь с полицейскими, там, с надзорными, с какими-то там чоповцами в магазине и так далее. То есть вот опускаю простых людей. Они уже готовы плакать от того, что вот с тобой разговаривают, а ты им возражаешь. Почему? Потому что они пришли работать, и они исполняют свою работу. Мы сейчас не говорим о том, что это хорошая работа или плохая, там шавки они какие-то, либо они там какие-то продвинутые. Нет, я вообще сейчас это обсуждать не хочу. Я просто говорю про то, надо понять, они исполняют свою работу. И поэтому, если они не исполнят, они денег не получат. А вы вот такой крутой приходите на своих же сограждан, начинаете наезжать. Вместо того, что если вы такой крутой, но вы придите в администрацию, которая этот закон выпустила, Придите к полицейскому командиру этого всего. И вот если вот такой крутой, с ним поговорите. Мужичок или там гражданочка, а вы не в курсе, что вы нарушаете законодательство? И вот с точки зрения всех своих прав изложите это все дело. И вот тогда будет этот закон в вашем маленьком районе отменен. Вот тогда это распоряжение для тех, кто исполняет, для местных, ходящих по улицам простых ребят и девчат, сразу отпадет в сторону. А так получается, вы, как старший пацан, у которого там кепка круче, штаны круче, вы ходите и других пацанов, девчат строите. Вот такой вот низменный уровень подхода. Я понимаю, что иногда хочется доказать свою, ну вот, там, крутость, может быть, либо сказать, что, ребят, вы не так делаете. Но можно это делать с точки зрения, сейчас я сниму ролик и покажу, какой крутой. А можно пойти в какую-то администрацию и там поставить всех на место. Вот и это уровень уже. Это не пацанский уровень. Это уровень серьезного человека. А следующий этап – собраться всем вместе на этой территории. Заявить, мы живем по тем законам, которые прописаны у нас здесь. Мы живем по естеству нашему, который не противоречит этому ничего. И мы... И дальше придумать, что мы будем делать. Например, если мы хотим провести какие-то тесты, то мы должны убедиться, что эти тесты правильные, что это не какая-то подделка, которую потом в галочке там где-то впишут и всю территорию закроют. Мы должны убедиться. И тогда мы сами приглашаем того, кто нам нужен. Мы сами проводим исследования. И мы сами принимаем решение, закрывать эту территорию, не закрывать территорию, носить маски, не носить маски. Делать тут что-то, не делать. Вот это серьезный подход человеческий. Мало того, если вы еще круче, так вы идите тогда повыше в какую-то структуру надзорную, которая там по всей Российской Федерации, и там расскажите, опираясь на законодательство Российской Федерации, на какие-то там еще законы, еще вот там покажите свою значимость, вот там покажите свое умение. А лучше всего придите не один, а придите со всей структурой. Но если уж мы говорим, как проводить во властные структуры кого-то, то в этом случае, наверное, надо подходить, опять же, из следующего. Вот меня как-то спросили, Алексей, что мы можем? Вот там есть олигархи, а мы маленькие люди. Я говорю, хорошо, давайте рассмотрим по нескольким направлениям, кто такие олигархи, кто такие простые люди. И сравним возможности олигарха простого человека. Итак, зарплата олигарха в месяц какая? Ну, там посчитали несколько миллионов, либо несколько миллиардов. Отлично. Миллиарды, там, пускай там 2, там, 10 миллиардов, пускай. Хорошо. Сколько нужно людей вот так вот в лоб, чтобы их заменить? Ну, репу стали чесать, разделили среднюю зарплату, получилось очень много нужно людей. Я говорю, вы с такое количество людей сможете объединить? Он говорит, нет, не сможем. Ну, говорю, тогда олигарх вас зажмет, потому что он даст деньги кому-то, кто-то подготовит перерации, выдвинет там 10 депутатов, которых вы не знаете, эти 10 включат куда-то, и вы только будете голосовать, либо не голосовать, даже не знать, что они делают. Просто на фотографии будет смотреть и читать текст. И будет ставить галочки «за», «нет» там, или «против всех», там, или вычеркивать там свой бюллетень. Все, вы как овцы ограничены. Есть, не есть, блеять, не блеять. Но ведь есть другой подход, есть другой вариант. К примеру, если мы учитываем разные уровни социальной готовности людей, зрелости людей, то тогда понимаем, что олигарх, он управляет с точки зрения третьей группы. Он сам там может не находиться. Его туда выдвинули в свое время. Он по накатам он движется, потому что воровать позволили, и он там ворует. И не более того. Ну, к примеру, есть же такие олигархи, да? А вы находитесь в первой социальной группе, но при этом ваш потенциал – третья социальная группа. Вот когда вы начинаете собирать людей второй социальной группы, третьей, то тогда количество людей, которые могут что-то продвинуть, нужное количество людей, уменьшается. Уже не миллион нужно человек, которые по деньгам, только вот по количеству денег вот смогут с копилкой сравниться олигарха, если сложатся вместе. А уже, например, нужно 100 человек. И вот эти 100 человек поднимают на уши всех. Вот эти 100 человек организуют тех, кто не готов пока сам что-то делать, но они готовы поддержать. Вот эти 100 человек доносят им информацию. И тут появляется вот такая структура, которая замещает полностью олигарха на какой-то территории. Вообще полностью замещает. А если мы говорим про высокий уровень людей, там уже третьей социальной группы, только третьей, то там их вообще нужно единицы, ну там десяток, которые выстроят вообще все, и не только на этой маленькой территории, а на территории, например, какой-то, даже не области, а какой-то большой территориальной структуры. Все зависит от того, понимаем мы это или не понимаем. Все зависит от того, хотим мы это или не хотим. И все зависит от того, готовы мы это или не готовы делать. Вот когда мы изучаем все наши древние инструментарии воздействия на других людей, взаимодействия с другими людьми, взаимодействия на себя самого в конечном итоге, воспитание себя самого, чего, в принципе, всегда и надо начинать, то тогда все вот эти «ой, от нас ничего не зависит», «ой, отстаньте от нас, мы там будем лучше ходить в этом, делать вот это, и там попу для огурца подставим, лишь бы только нас выпустили на улицу погулять», они отваливаются сами собой. Поэтому если вы хотите, чтобы вас представлял, ну хотя бы на начальном уровне ваш человек, то в этом случае вам необходимо определиться, кто вы и какой это должен быть человек, какие цели диалоги он должен представлять, какие интересы он должен защищать, кто готовый из этих есть, и назначить его туда. То же самое помочь сделать в соседнем округе, то же самое помочь сделать в соседней области. Вот это надо двигать, но это средство массовой информации. Потому что вы один будете бегать по всем домам, например, многоэтажный дом, там живет больше там, 1000 человек. И что, вы в каждую квартирку будете стучать? Да замучаетесь. А так средства информации сняли какой-то ролик, там где-то показали, разместили, листовочки, баннеры поклеили, все прочитали, посмотрели у всех, ух ты, здорово, тот, кто пьет вино и пиво, тот пособник Тель-Авива, как такая известная была в Советском Союзе поговорка. Но почему бы так не сделать? Понимаете, ух ты, просто как замечательно, здорово. Понимаете, средства массовой информации. Баннер один повесили, и весь двор знает, например, да, когда куда приходить. Но баннер-то распечатать дешевле и быстрее, нежели чем бегать по 100 квартирам, и потом вас еще будут оттуда выкидывать, и вы еще неправильно что-то донесете. А потом сход, пожалуйста, производите, многоквартирного дома, все произошло. То же самое с улицей, то же самое с кварталом, то же самое с городом. Вот как надо проводить во властной структуре. Не бегать самому, как цыган с писаной торбой, и куда-то ее пристроить, а организовывать людей. Либо входить в структуру, которая организована кем-то, кто, например, по социальному уровню развития, опыту своему, возрасту, умениям, он ну, в чем-то лучше вас. Ну, так объединитесь с тем, кто лучше вас вот в этом направлении, вы лучше в этом направлении, и все тогда произойдет как надо. И тогда и законодательство вы не нарушите, и себе сделаете лучше, и своим детям сделаете лучше, и добьетесь важных поставленных целей, всегда первично цель. Вот когда вы это будете делать, понимая, то тогда во властные структуры вы будете вводить своих, а не тех, которые олигарх назначен. Ну, представьте себе, олигарх назначен в вашем районе, например, 5 своих марионеток. И вы прекрасно понимаете, что этих людей вы не знаете, но у вас есть человек, который... Вот за род ваш радеет, который за дом ваш радеет, который за ваш город радеет. Ну и что? Вы пойдете вот этих 5 марионеток выбирать? Да нет, вы этого назначите. И мало того, вы еще сделаете так, чтобы ни один там вот этот дурацкий бюллетень, ну я называю бюллетень, это средство подтирания попы, да, которое вот, там же без номеров, без вашей фамилии, но даже в этом случае, чтобы ни один бюллетень на сторону не ушел. Чтобы не было вбросов и так далее. Вы просто придете и устроите день голосования вашего города. И все вдруг узнают, что олигарх, который имеет миллионы, миллиарды, он ничего не может сделать, потому что весь город проголосовал за того, кого нужно. И назначили, куда нужно. И потом еще создали комитет поддержки. И этот депутат не один там бьется, сражается, а он вместе с вами. Вот это жизнь, наша жизнь. Потому что понятна цель, ради чего вы живете. Не просто цель завтра кусочек хлебушка заработать, а цель на 100 лет вперед, где будут мои внуки и правнуки жить, как они будут жить. И что я сейчас для этого делаю. Да, я до тех пор не доживу, это понятно. Но меня-то хотя бы там добрым словом вспомнят. Мои отроки, мое будущее меня вспомнят. Я же в них буду жить, в их крови, в их мыслях. Понимаете? Вот с чего надо начинать. А не бегать, доказывать каждому, что ты сопля, который тебя в стенку надо размазать. А потом получаешь ты сопли дубинкой в лоб. Либо тебя штрафуют на какую-то сумму, а ты потом не платишь, тебе там пени какие-то, и потом ты в кутузке оказываешься. Ребят, воевать можно бесконечно долго с ветряными мельницами. Но проще что-то по-другому поступить, по-серьезному. Понять, как верхушка работает, как там все устроено, кто проплачивает деньги, и кто заказывает музыку. И вот там... кое-что сделать, а там мы можем вместе с копом, копой сделать, совместно роем. Вот такое мое видение. Ну, здорово, Лёш, хорошо, ты очень существенные вещи дополнил. Вот смотрите, друзья, это совсем не сложно. Когда у нас так получилось, здесь, вот после всех этих событий на Украине в 2014 году, мы стали как бы на путь того, чтобы искать вот этого взаимодействия на низу, вот, и объединяться вокруг чего-то, что позволит нам жизнь сделать по-другому. Я столкнулся с тем, что стал у многих людей, ну, вроде бы, авторитетных, юридических там и всяких таких, спрашивать вот эти подробности, как это делать, практически никто ничего не знает. Понимаете, вот адвокаты, они привыкли договариваться, юристы какую-то в своих маленьких областях работают. Мне пришлось самому начать читать, вникать эти законы. Я просто ошалел от того, какие возможности у нас есть. Это привело к тому, что издал книжонку, которая называется «Основа державы. Власть посвященного народа», где как бы обратил внимание на все вот эти моменты, связанные с законами, да, какие позволяют они нам, так сказать, обладать правами, и в то же время какие достигнут результаты, как примеры. Вот, и издал ее на свою пенсию, раздал всем людям, кому только мог. Вот. И все это работает. А сегодня ко мне многие бегают за консультациями, как. Вот я, казалось бы, инженер-механик, и вообще не был связан с этой областью, а вот пришлось стать как бы таким своего рода специалистом для того, чтобы все это помогать разъяснять. Это несложно, но в то же самое время интересно, потому что вы вдруг начинаете чувствовать, понимать, какими правами вы обладаете. У вас появляется сила, гордость от того, что вы же это можете все донести до других людей, и это все станет вашим основой взаимодействия. Ну, надеюсь, мы в этой передаче хоть немножко, так сказать, дали вам почувствовать, понять, что это вопросы не спрятаны от нас, они крайне важны, и у нас есть возможность опираться на это. И очень важно, конечно же, когда мы, вот то, что сейчас Леша говорил, во властной структуре продвигаем своих проверенных людей. Вот все то, что он говорил, это крайне важно и действительно очень жизненно. Ну, наверное, будем закругляться, да, Лёш? Согласен с тобой. Консенсус у нас полный. Будем закругляться. Круг будем создавать. Круг управления. Правильно. Круг мыслящих, значимых для этой жизни и для себя, для своей семьи людей. Ну что ж, друзья, вот такая интересная получилась встреча. Надеюсь, что кое-что из нее все-таки удастся взять для того, чтобы в жизни воплотить. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. Прощаемся с вами, желаем всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Непременно и увидимся, и услышимся. И я вам скажу, что нам с вами интересно, потому что есть возможность вот отсюда поделиться, донести, и так или иначе это нас как-то все-таки объединяет.